Глава 14. Сказать, что вернувшийся за нами Верховный Инквизитор обалдел, это ничего не сказать. Выйдя наружу из коптера, он застыл, приоткрыв рот, пока Дракусовна шла к нему походкой от бедра, весьма довольная произведенным эффектом. «Неужели получилось?» — выдохнул мужчина ошарашенно, осматривая жену с ног до головы. «Как видишь...» Та крутанулась перед ним, доказывая, что помолодела она не только спереди, но и сзади. Все теоретические выкладки оказались правы. Магия аватара действительно чистая. «Павел!» Вдоволь налюбовавшись женой, Верховный быстро подошел ко мне и, с чувством сжав руку, поблагодарил. «Спасибо. Лучшего подарка и ожидать было нельзя. Увидеть Снежанну вновь молодой и красивой... «Да не за что!» Мне вдруг стало стыдно, особенно от того, что я, пусть и не по своей воле, но спал с его женой. Но виду показывать было нельзя, и я постарался улыбнуться в ответ. «Погоди, а это кто?» Верховный отвлекся, разглядывая остальных, вышедших к нам женщин. Узнал и довольно заулыбался. «Вилла, а не Ока, Смарна!» «Я уж и забыл, какими вы были!» Повернулся ко мне, шепнул. «Жены моих замов, то-то мужики обрадуются!» «И Дезариуса?» — упавшим голосом уточнил я. «Ага, Смарна как раз!» — кивнул тот. «Ох, не завидую я ему! Та молодая была, ух, ненасытная! Вот только брат Дезариус уже не тот живчик, что раньше. Как бы не заездила мужика!» Что названная ведьма «горячая штучка», я и сам быстро понял. По взгляду и повышенной сексапильности, которая проявлялась буквально в каждом жесте, каждой позе. Это точно затрахает до полусмерти. «А вот эта красотка, жена Игнациуса», — показал Верховный еще на одну. «Помню, ты с ним достаточно плотно работал. И, кстати, вон та, твоего начальника управления, Деконтрой». «Ну, здорово!» — с кислой миной протянул я, гадая, женами каких еще моих знакомых окажутся остальные ведьмы. И во что мне обойдется это, если факт измен когда-нибудь всплывет? Правда, обнадеживало, что все касаемое ритуала ведьмы хранили в строжайшей тайне от непосвященных. Может, ритуальный секс был нужен для закрепления результата? В конце концов, ритуалы и правда бывают разными. Убедив себя таким образом, что действие это было вынужденным, на вроде медицинской операции, и член мой выступал в качестве всего лишь медицинского инструмента, этакого шприца, которым производили уколы, я маленько успокоился. А затем, собравшись с тем же составом, мы полетели обратно. «Не думай», — сказала мне на прощание Элеонора, «что я теперь буду одной из твоих девочек, что таскаются хвостом по пятам и в рот тебе заглядывают». «Я и не думал», — ответил я ей, стоя на площади перед администрацией Академии. Редкие крупные капли дождя неожиданно начали падать с неба, оставляя крупные темные пятна на брусчатке, и Магиня, фыркнув, возмущенно посмотрела наверх, а затем буркнула. «Опять водники балуются». Затем посмотрела на меня и добавила, весьма фривольно. «Но заходить буду, когда будешь один». «Я вообще-то женат», — чисто для проформы добавил я. «А я и не претендую», — прищурила та один глаз. «Семейная жизнь меня будет слишком ограничивать». Превратившись в темное облачко, она унеслась по своим делам, а я пошел к Архимагу сообщить о своем новом статусе. Сделал было пару шагов по ступеням, а затем вдруг подумал. Аватар я или не аватар? Структуру заклинания магистерши проклятий я срисовал в ту же секунду, что она его сотворила. С моим теперешним магическим зрением даже самое тонкое плетение не было для меня секретом. Сколько сил она в него влила, тоже. Было дело за малым, повторить. И со второй попытки я таки тоже стал облачком. И, довольный, полетел напрямки в открытое на самом верху окно Архимаговой башни. На самом деле, состояние было похоже на способность теневого покрова, с одним уточнением. что здесь это было реализовано через заклинание, а значит, не жрало резерв как не в себя. Впорхнув в архимаговый кабинет, я завис перед столом, за которым Кхан баловался с иллюзией, похожей на живую миниатюру какого-то сражения. Там микроскопическая кавалерия неслась в атаку и гоняла по полю еще более мелких пехотинцев, а с неба то и дело прилетали различные огненные шары и молнии. «Элеонора, здравствуй!» — произнес ректор, не поднимая головы. А я, материализовавшись, довольно лыбясь, ответил. «Нет ее. Я за нее». Дернувшись, архимаг одним движением развеял иллюзию и внимательно посмотрел на меня сквозь очки. Пожевав губами, задумчиво буркнул. «Удалось-таки?» «Ага», — кивнул я. «Вроде как аватар теперь». «Судя по тому, что я не могу определить объем вашего резерва», медленно, подбирая слова, ответил тот. «Это, скорее всего, так». Задумавшись над его настороженным видом, внезапно понял, в чем причина, и попытался ректора убедить, что никакой опасности нет. «Не бойтесь, обретение сверхсил совершенно не толкнуло меня в сторону антисоциальной и деструктивной деятельности. Никакой угрозы я не несу, даже не помышляю». Но архимаг лишь бледно и невесело усмехнулся, после чего заявил. «В вашем случае, Павел Алексеевич, деструктивная деятельность, как вы выразились, зачастую происходила совершенно без каких-либо помыслов. Я бы даже сказал бездумно. Поверьте, я знаю, что вы не желаете никому вреда, но результаты ваших поступков весьма красноречивы. Поэтому не опасаться я не могу». «Простите, ректор», — повинился я. «Похоже, меня преследует какое-то невезение». «Глупости», — внезапно оборвал меня тот. «Везение и невезение — это категории, которыми оперировать могу непростительно. Вы же не суеверный невежа, бездарь и простолюдин. Я скорее поверю, что вами управляют какие-то высшие силы, чем в эту эфемерную судьбу». «Ни разу не ощущал, если честно», — ответил я, — «что мной управляют». Кхан покачал головой, а затем спросил. «Вы теорию вероятности изучали когда-нибудь?» «В земном институте, правда, давно», — ответил я, не совсем понимая, к чему архимаг клонит. «Ну, тогда хотя бы примерно рассчитайте вероятность вашего попадания во все те случайности, которые с вами произошли, и отдельно прикиньте шанс вашего выживания по итогу». Я почесал затылок и неуверенно произнес. «Похоже, очень маленький». «Очень маленький — это весьма скромный эпитет», — ответил Кхан. «Он бесконечно мал. Такое попросту невозможно без влияния извне». Я задумался, но потом, припомнив кое-какие примеры из земной истории, ответил. «На моей планете около 80 лет назад была самая крупнейшая война в истории человечества. Армии были в десятки миллионов человек, суммарные потери, включая мирное население, думаю, приблизились к сотне миллионов. Обычный пехотинец жил сутки, каждый час гибли тысячи. Когда в эту войну оказалась втянута моя страна, первыми удар атакующих армий встретили пограничники. Затем последовали 4 года тяжелейших боев. Как вы думаете, каков был шанс встретить врага в рядах этих пограничников, а затем с боями пройти всю войну, все 4 года, и выжить? Думаю, тоже бесконечно стремящиеся к нулю, но такие люди были. Теория вероятности тем и интересна, что шанс какого-то события очень мал, но он есть, и кому-то вполне может выпасть». Оставив в задумчивости уже самого архимага, я улыбнулся и, кивнув на прощание, вышел. «Ну что, начнем совещание», — произнес явно невыспавшийся и утомленный верховный инквизитор и, налив из графина в стакан воды, жадно выпил залпом. Остальные замы верховного выглядели не лучше, а кое-кто даже и похуже. Бедняга Дезариус был бледной тенью себя самого и поминутно клевал носом. «Да, оглядел глава Инквизиции и подчиненных, отдельно остановившись на своем первом заме. «Крэши в гроб кладут». Тут он, не удержавшись, зевнул, чем породил цепную реакцию зевков у всех остальных. До того сильную, что брат Дизариус вывихнул челюсть, и ее пришлось вправлять вручную. «Нет», — вздохнул Верховный, — «так дело не пойдет. Даю час на сон, а затем снова у меня». Когда все вышли, он тоже подошел к двери, предупредил стоявшего за ней стража. «Ко мне не пускать». А затем пошел к двери, ведущей из кабинета, в соседнюю комнатку с диваном, бормоча. «Тоже, пожалуй, посплю. Бабы как с цепи сорвались. Что, в общем-то, понятно, но мы-то уже не мальчики. И не удовлетворять нельзя, ведьма же. А неудовлетворенная ведьма — это стихийное бедствие. У соседей все молоко поскисает, как минимум. Эх, удружил брат Павел, так удружил. Может, и нас омолодит? Надо поподробнее поспрашивать, что там за ритуал такой». Собравшись вновь через час, уже чуть более походя на людей, Верховный объявил совещание повторно. «Так», — произнес он, просматривая список вопросов на столе. «Что по домовым?» «Все подтвердилось», — ответил присутствовавший тут брат Гоул, которого и обязали провести необходимые проверки. «Провели обыски в домовых общинах, надавили на старейшин, и те указали на тайники с оружием. Допросы еще идут, но факт подготовки мятежа и диверсии силами домовых уже установлен. Курировали их темные, но предполагаю, что в рамках сотрудничества со светлыми». «Но это неудивительно. Плохо только, что мы узнаем об этом сейчас, а не пару лет назад. Почему они напали на Ширяева? Выяснили?» «Так точно. Судя по словам старейшин, община домовых академий попала под влияние известного вам Сева Икуса и фактически перестала подчиняться старейшинам, сильно обособившись от остальных. После ухода Иквуса из Академии они последовали за ним, но с его слов он их отверг, отослав обратно. И тогда могу предполагать, что Ширяева они просто назначили виноватым за произошедшее и решили отомстить, без какого-либо согласования с остальными». «С его слов», — протянул глава Инквизиции. «Как этот верховный чародей пошел на контакт?» «Неохотно», произнес Деконтра. «Но не из-за какой-то неприязни. Сложилось впечатление, что мы его просто отвлекли от решения какого-то серьезного вопроса». «Интересно было бы узнать, от какого», — негромко произнес Верховный. «По известным причинам наша работа в этом направлении затруднена», — ответил начальник управления, и Верховный со вздохом кивнул. «Понимаю. Ладно. Этот вопрос отдельно обсудим. Что будем решать по домовым?» Наступила тишина, которую нарушил первый зам. «Домовые достаточно прочно вросли в быт нашего общества», — произнес Дизариус. «Если совсем исключить их участие в хозяйственной деятельности, может сильно пострадать налаженный быт граждан». «А перетерпеть никак?» — поинтересовался Верховный. «Ну...» вздохнул Дизариус. «Если кто-нибудь согласится выносить мусор, делать мелкий ремонт по дому, убираться, готовить, стирать одежду и оказывать прочие бытовые услуги населению, то тогда да, наверное, сможем перетерпеть». «В деревнях народ как-то справляется», — слегка недовольно возразил глава Инквизиции. «Почему в городах не смогут?» «Потому что у нас нет централизованной канализации, водоснабжения, вывоза мусора. Нужно и так будет организовывать самостоятельно поставки в города большого количества мяса и продуктов питания. Раньше все осуществлялось порталами, а теперь у нас огромные сложности с логистикой». Когда Дизариус перечислил длинный список того, что придется сделать, чтобы как-то заменить домовых, Верховный поскучнел окончательно, потому что понял, что это совершенно нереально. «Ладно, домовых оставляем, но только для обслуживания обычных горожан. И предупредите старейшин, что если что-то утаят, и это потом вскроется, все поголовно поедут султанат озеленять». Кто-то, не сдержавшись, хрюкнул от смеха. Остальные молча поулыбались. Озеленить бескрайние засыпанные песком территории. Более невыполнимые задачи сложно было придумать. «И еще. Все в курсе, что у нас официально подтвержденный аватар проклятий?» Верховный посмотрел на замов. Те закивали в ответ. «Скажем спасибо, что это наш сотрудник», — продолжил глава Инквизиции. «По крайней мере, можно быть вполне уверенными в его моральном облике и верности Империи. Это сразу снимает часть вопросов. Но пригляд все равно требуется организовать». «Мы и так», — поднял голову дорожший до замглавы первого главного ордена Инквизиции брат Игнациус. «За ним наблюдаем. Еще с вампирской войны». «Тогда усильте наблюдение», — чуть недовольно ответил Верховный. «И тщательно проверьте его окружение. Вероятность вербовки кого-то оттуда нашим вероятным противникам совсем не исключена». Игнациус кивнул, а Верховный, закончив и с этим вопросом, посмотрел в листок на столе перед ним и добавил. «Ну а теперь обсудим текущее». «Паша, Паша!» Я улыбнулся и обнял своих вассалок всем скопом, когда они налетели на меня, чуть не повалив. Наконец появилась возможность немного выдохнуть и отдохнуть. А где это лучше сделать, как не в обществе прекрасных дам? И вновь, забравшись на любимый чердак мужского общежития, я прошел по слегка запыленному полу, распахивая оконца, давая ветру ворваться внутрь и прогуляться по всем закоулкам жилища. Чуть постоял, втягивая ноздрями свежий и влажный, после ночной грозы, воздух, а затем, повернувшись к девчонкам, хлопнул азартно в ладоши и скомандовал. «А теперь за уборку!» Вечером я, превратившись в темное облачко, под завистливыми взглядами не умеющих еще такого вассалок, сгонял за пивом и закусками в памятный бар «Дикое поле», после чего, рассадив всех у камина, не торопясь, степенно, то и дело прикладываясь к пол-литровой кружке, принялся рассказывать свои последние приключения. Девчонки слушали молча, жадно внимая каждой детали. Даже когда я дошел до встречи с женой, они сдержались, постаравшись сохранить невозмутимость, чем меня весьма порадовали. Взрослеют. Только Эльза буркнула негромко. «Помню ее. И что ты в ней нашел?» «Что ты нашел?» — пожал плечами я. «Не рассказывать же, что это была тайная операция Ордена, которая вышла из-под контроля, и все потом завертелось черти как». Затем рассказал про Лича и наше не слишком удачное сражение. Потом телепорт, побег, взрыв и верховный чародей, которым стал бывший завхоз. Правда, девушкам этого показалось мало, и они потребовали, чтобы я рассказал про ритуал, сделавший меня аватаром. Ну да, конечно, делать больше нечего. Рассказывать, как голая завкафедра и на мне лежала, плотно обхватив ногами за член, в окружении 12 голых старых ведьм. А потом они все, помолодев, устроили со мной дружную оргию. И отмазка, что ритуалы бывают всякие, с девчонками не прокатит. Так что лучше не рассказывать. Уже ночью, когда все заснули, привычно разлегшись кто где, я, все еще ощущая некоторую трезвость ума, задумчиво стоял у окна, разглядывая ночную академию и не до конца уснувший за стеной город. Над головой вновь было мирное небо. Вот только надолго ли? Светлые эльфы не успокоятся. Да и мы не успокоимся, пока существует эта угроза. А значит, не за горами новая война. Как же хочется, чтобы она стала последней. Обернувшись, я с нежностью посмотрел на девчонок. Эльза, конечно, первая оккупировала кровать, тщательно блюдя свой статус старшей вассалки. Рядом с ней улеглась Мерв, и внезапно Атриша, как-то незаметно поборовшая врожденную стеснительность, проявившая талант исследователя и, медленно, но верно, занявшая достойную позицию в группе. На диванчике пристроилась Карин, а Рия как сидела в кресле, так в нем и уснула, выронив из безвольной руки недопитую кружку, что валялась на полу в пивной лужице. Вспомнив азы трудовой магии, парой движений пол подтер, а кружку не поленился нагнуться и поставить на столик. С девчонками было хорошо. Они не пытались командовать мной, не пытались управлять и как-то манипулировать, не требовали к себе повышенного внимания, не полоскали мозг. Я вспомнил Ники и подумал, что неужели выход замуж так меняет женщин? Тут я представил себе гарем из 10 жен, которые будут себя вести как Ники, и невольно перекрестился. Чур меня. Что угодно, но только не такое счастье. Впрочем, замуж они пока не просились, и я надеялся, что так будет и впредь. Мне и одной жены хватило за глаза.